хуярь по струнам, пока пальцы не отсохли. Опа! Как будет, а будет ништяк. Ко всем приходит чувак депресняк. Брось ты, не парься, ведь всяко бывает. Музыка жить и любить помогает. Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка словно глоток воздуха. Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка словно глоток воздуха. Не любит, все будет ништяк. Будет как будет, а будет никак. В мире добро есть, ну и зло. Строить и жить помогает музло. Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка словно глоток воздуха. Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка словно глоток воздуха. Можно подняться, а можно присесть. Может быть масть, а может не масть. Можно взлететь, а можно упасть. Ла-па-па-па-дай. Ла-па-па-па-дай. Ла-па-па-па-дай. Будет как будет, а будет ништяк. Пускай уходит чувак-депресняк. Отходники, провокация. Главное это музация. Музыка для мужика. Музыка для мужика. Музыка для мужика. Музыка для мужика. Музыка для мужика. Музыка для мужика. Музыка для мужика. Музыка для мужика. Yeah. Wow.